Глава шестая. Я сидела в кресле и хмуро смотрела в бокал с шампанским, который мне любезно вручил Рауль. Хвала небесам, Каролины больше в комнате не было. Молчаливый плечистый слуга взял ее на руки и куда-то вынес. Знаю, что с моей стороны глупо ее жалеть, но все-таки было как-то не по себе при воспоминании о произошедшем. Хотя, с другой стороны, Каролина ведь осталась жива. А вот от меня, если бы ее план осуществился, остались бы одни кровавые ошметки. Я нахмурилась, сосредоточенно обдумывая события последнего часа. В разговоре между Раулем и Каролиной промелькнула одна деталь, которая никак не давала мне покоя. Но я не осмеливалась открыть рта, не желая привлекать к себе ненужного внимания. Артен, Дэниэль и Рауль расположились в креслах чуть поодаль. Ректор магической академии сосредоточенно хмурился, пока король рассказывал ему о последней выходке Каролины. «Собственно, после этого я и решил, что она становится слишком опасной», – завершил Рауль. «Ну а дальше ты видел». «Забавно». Создалось такое чувство, будто главный в этой комнате не Рауль, а именно Артен, который выслушивает доклад нерадивого подчиненного. «Почему аура Оливии в таком состоянии?» – спросил Артен, глядя при этом почему-то на Дэниэля. «Надо было спровоцировать Каролину», – пояснил тот, – «заставить ее признаться в совершенном». «А как это легче всего сделать? Она ревнивица та еще, сам знаешь». Вот Рауль и предложил такой вариант. Конечно, я был не в восторге, но... Дэниэль развел руками, словно говоря, как вышло, так вышло. А что случилось с моей аурой? Робко полюбопытствовала я. Правда, тут же пожалела о том, что вообще подала голос, потому что мгновенно оказалась в пересечении сразу трех взоров. Пожалуй, мне все-таки стоит пересмотреть учебную нагрузку для факультета иллюзий. Тихо, никому не обращаясь, протянул Артен, потому что квалификация его выпускников просто-таки ужасающая. Затем произнес уже громче, осознав, что ни Рауль, ни Дэниэль не торопятся отвечать на мой вопрос. «Оливия, дело в том, что как маг ты, мягко говоря, оставляешь желать лучшего, пока твой энергетический потенциал ничтожен. Конечно, если ты примешься развивать дар, то со временем он вырастет. Однако на сей момент дело обстоит именно так. Состояние энергетического потенциала, или, как его иногда называют, запас магической силы, отражается на свечении ауры. Чем оно ярче, тем, собственно, человек искуснее в науке невидимого. Я понятно объясняю?» «Ага». Я кивнула, каким-то чудом не зевнув во время тирады Артена. Такое впечатление, будто я опять в академию вернулась и сижу на лекции по какому-нибудь скучнейшему предмету вроде теоретических основ построения заклинаний. Кроме того, аура у каждого человека окрашена в свой индивидуальный цвет, продолжил Артен. У Рауля, к примеру, она синяя. И, полагаю, ты не будешь спорить с тем, что как маг он выше тебя не просто на порядок, но на порядок порядков. Угу. Опять подтвердила я, уже догадываясь, куда клонит Артен. «При тесном контакте ауры людей взаимодействуют друг с другом», – завершил Артен. «Энергия, как вода, всегда течет туда, где ее меньше. Поэтому, когда Рауль поцеловал тебя, твоя аура вспыхнула ярче, и в ней теперь отчетливо видны синеватые проблески». «И долго это будет продолжаться?» – недовольно осведомилась я. «Как-то не хочется мне ходить по дворцу, зная, что подобное безобразие могут заметить в любой момент. Магов здесь хватает». «Осторожнее со словами, Оливия», – внезапно фыркнул Рауль. «Никакое это не безобразие». Я удивленно посмотрела на него. Обиделся, что ли? «А что я такого сказала?» «Полагаю, уже к утру все вернется на круги своя», – поторопился успокоить меня Артен. «Вот если ваш физический контакт был бы эмоционально напряженнее, то последствия сохранились бы дольше». В этот момент мысль, которая все это время не давала мне покоя, окончательно оформилась. Я заерзала в кресле, сгорая от желания задать новый вопрос. «Оливия, что еще ты хочешь спросить?» Полюбопытствовал Артен и вновь устремил тяжелый, небегающий взгляд на притихшего сына. «Чудно. Такое чувство, будто он в большем бешенстве от поступка Дэниеля, чем я. Ваше Величество, могу ли я уточнить одну деталь?» Спросила я, глядя на Рауля. Тот все еще хмурился, но после моего вопроса снисходительно улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Попробуй». Рауль благосклонно кивнул. «Вы сказали, что Каролине помог Алистер», – несмело начала я. «Это правда?» «А ты внимательна». Рауль ободряюще улыбнулся. «Да, Оливия, это так». «Скажите, а почему вы решили, что Каролина действовала наобум?» – продолжил я вопросы. «Она ведь до этого призналась, что взорвала мой жакет от злости, но как вы поняли, что на самом деле она сделала это, не видя меня? Ведь в архив она все-таки заходила. Украденный рыцарский шлем тому доказательство». «Рыцарский шлем?» – пробормотал себе под нос Артен. Но, хвала небесам, не стал требовать немедленного ответа. «Это уже не один вопрос, Оливия». Рауль укоризненно покачал головой. «Но так и быть, удовлетворю твое любопытство». «Все это элементарно. Чем пахло в кабинете, когда мы туда вошли?» «Серый», – не задумываясь, сказала я. «Вот». Рауль назидательно вздел палец. «Каждый первокурсник, обучающийся магическому делу, в курсе, что запах серы оставляют лишь те заклятия, которые активируют на расстоянии. Ты знаешь, что проще всего их завязать на какой-нибудь предмет, который затем надлежит незаметно подсунуть жертве. Каролина сказала, что взорвала жакет как предупреждение тебе, мол, вошла в архив, увидела его на спинке стула, ну и шарахнула в сердцах чарами. Однако в таком случае в комнате бы ничем не пахло. Стало быть, она солгала. Оставалось дело за малым. Понять, на какую вещь она завязала чары. Но при чем тут Алистер? Я удивленно покачала головой. Мы обсуждали этот вопрос, и я сказала, что никто ничего не мог бы подложить ко мне в жакет. Неужели? Рауль весело вскинул брови. Но его все-таки взорвали, моя дорогая. Стало быть, ты ошибаешься. Ну, вспомнишь сама или подсказать? Я нахмурилась. Как Алистер мог подобраться к моему жакету? После утреннего происшествия с рыцарскими доспехами я никуда не выходила в тот день. Или он на глазах у Шерон принялся шарить по моим карманам? Верится с трудом. Сдаешься? Бросил Рауль с лукавой усмешкой. Подождите-ка, бутерброды! Вскрикнула я так громко, что Артен, который как раз потянулся, чтобы отпить вина, вздрогнул и едва не подавился. «И зачем же так орать?» – недовольно буркнул он себе под нос. «Бутерброды!» – уже тише повторила я. «Я пропустила обед из-за задания, которое дала Шерон, и Алистер принес мне бутерброды. Шерон, правда, строго-настрого запретила есть на рабочем месте. Я убрала их в ящик стола». А когда Шерон ушла, первым же делом принялась за них. Подхватил Рауль. В принципе, было бы глупо ожидать иного. Целый рабочий день без еды. Любой бы взвыл от голода. А бумагу от них ты куда спрятала? Карман жакета? Мрачно завершила я. Мотнула головой и упрямо добавила. Но Алистер не мог знать, что я так поступлю. Куда логичнее было бы выкинуть ее в мусорную корзину? Правда? Рауль усмехнулся. Тогда почему ты этого не сделала? Из-за Шерон, честно ответила я и тут же приглушенно ойкнула. Это ведь Алистер предупредил меня, чтобы я не смела ничего оставлять в мусорных корзинах после окончания рабочего дня, мол, иначе скандала не миновать. Догадалась, наконец-таки. Рауль отсалютовал мне поднятым бокалом и сделал глоток. К слову, Алистер и не упирался на допросе, сразу же все выложил. Едва только Фредерик пригласил его на доверительную беседу один на один. Он очень сильно переживал из-за случившегося. Естественно, Каролина не стала посвящать его в суть дела. Сказала, что приготовила шутку. Небольшой розыгрыш для той, которую при дворе так усердно прочат на ее место. По ее словам, бумажка в нужный момент должна была взорваться и испачкать твой жакет несмываемой краской. Этакая маленькая мелочная месть. «На следующий день Алистер ждал меня около входа во дворец», медленно произнесла я. задолго до времени открытия архива. Потому что беспокоился. Рауль пожал плечами. В глубине души он опасался, что Каролина солгала ему, и в действительности неприятности у тебя могут быть куда серьезнее. Но даже не предполагал, что твой жакет разнесет на мелкие лоскутки. А уж после того, как ты получила отравленный букет... Еще одно покушение? Артен глубокомысленно хмыкнул. А вы везучая, Оливия. Не сказала бы. Будь я везучий, вовсе бы не попадала во все эти неприятности. В общем, как-то так, резюмировал Рауль. Как я уже сказал, Алистер не упирался при допросе и во всем признался. Даже более того, уверен, он бы сам в ближайшее время отправился с повинной к Фредерику. Поэтому его наказание будет скорее формальным. Пометет годик коридоры во дворце, а потом вернется на прежнюю должность. А зачем Каролина приходила в архив? Не унималась я. Ведь она точно там была. Она почувствовала, когда заклятие активировалось. Любезно объяснил Рауль. По принципу обратной связи возможно понять, где и когда чары сдетонировали. Однако ниточка вела не в мои покои, и Каролина заволновалась. Проследила за остаточной энергией и поняла, что ты чудом избежала гибели. Наверное, лучше не признаваться, что я понятия не имею, о каком принципе обратной связи толкует король. Поэтому я скорчила глубокомысленную физиономию и пару раз кивнула. «Это все замечательно», – медленно проговорила я, тщательно подбирая слова. «Но теперь я перехожу к главному вопросу». «Какому еще?» – Рауль мученически закатил глаза. «Оливия, по-моему, все предельно ясно». «Нет, не ясно», – я покачала головой. «Как я поняла, Ваше Величество, вы полностью восстановили картину произошедшего. У вас были даже показания Алистера, которые прямо свидетельствовали о вине Каролины. Вы доказали, что она использовала именно взрывные чары, что она активировала их в тот момент, когда не знала, где я нахожусь. Я все верно говорю?» «Ну?» – отрывисто согласился Рауль, не понимая, куда я клоню. А вот в глазах Артена затеплилась злая усмешка. Он поставил бокал на пол и выпрямился, вновь уставившись на сына. «В таком случае зачем вам потребовалось меня целовать?» Прямо спросила я, стараясь не покраснеть при упоминании этого момента. «Вы без того загнали бы Каролину в угол своими доказательствами. Разве это не было лишним?» В комнате воцарилось молчание. Рауль подпер рукой подбородок и уставился куда-то поверх моей головы, делая вид, будто не услышал вопроса. А вот Дэниэль растерянно заморгал, как будто столь простое соображение прежде не приходило ему в голову. «О!» – наконец выдохнул он. «Рауль, и впрямь, зачем ты это сделал? Ты сказал, что надо хорошенько разозлить Каролину. Так, чтобы в эмоциях она все выболтала. И лучшее средство для этого – подтвердить ее подозрения. Что скрывать очевидное, ревновать Каролина умеет. Я только поэтому согласился на твой план. Ты мне и словом не обмолвился о том, что Алистер дал показания против Каролины». Хмыкнул и добавил с нескрываемой претензией. «Да я вообще об участии этого мальчишки в первый раз слышу». «Эх, не повезло». Тихо себе под нос выдохнул Рауль. Имя Алистера у меня само как-то вырвалось. Не думал, что Оливия за это зацепится. «Что?» Дэниэль сжал кулаки и приподнялся из кресла. Теперь он нависал над Раулем, который совершенно спокойно взирал на него снизу вверх, как будто не видел никакой угрозы. Прошипел, постоянно сбиваясь от бешенства и не в силах завершить фразу. «То есть ты хочешь сказать ты?» «Не мямли!» – сурово оборвал его Артен. «Все очевидно. Рауль просто взял и щелкнул тебя по носу. На твоих глазах поцеловал девушку, в которую якобы ты влюблен». Сделал паузу и уже мягче добавил. Но, впрочем, оно и к лучшему. Я в очередной раз убедился, что был прав. С Оливией у тебя ничего не получится. «Почему это?» – искренне изумился Дэниэль. «Потому что я помолвлена», – тихо напомнила я. «И готовлюсь к свадьбе с другим». «Потому что сын мой непутевый. Если любишь девушку, то никогда и ни за что не позволишь ее поцеловать другому», — веско сказал Артен. Будь твои чувства по-настоящему серьезны, Рауль бы не осмелился заикнуться о подобном, так как понимал бы, что за такое ты оторвешь ему голову, не дав даже договорить и объяснить свои резоны. Дэниэль бухнулся обратно в кресло, обиженно нахохлился, гордо уставившись в окно. Ишь какой ранимый! Так и кажется, что сейчас разрыдается из-за жестокости и несправедливости мира. А вот о моих чувствах никто не подумал. «Так что там с букетом?» – спросил Артен, вновь свое внимание обратив на Рауля, который после этой сцены не сумел сдержать довольной улыбки. «Его тоже отправила Каролина?» «Нет», – Рауль покачал головой. «Она к этому происшествию не имеет никакого отношения». «Другими словами, Оливию за то время, пока я устраивал личную жизнь Эвота, дважды пытались убить». Артен издал сухой смешок. «При этом разные люди. Право слово, я впечатлен. Девочка, ты умеешь наживать врагов даже быстрее, чем я». «Ну и кто это сделал?» – спросила я, пропустив столь сомнительный комплимент мимо ушей. «Это же очевидно!» – воскликнул Рауль, всплеснув руками. «Оливия, кто при дворе ненавидит тебя сильнее всего?» «У меня создалось такое впечатление, что абсолютно все», — хмуро буркнул я, начиная от Шерон и заканчивая. Запнулась на мгновение, затем с опаской поинтересовалась. «Бреттани? Это сделала Бреттани?» «Естественно», — Рауль благосклонно кивнул. «Иногда самый очевидный ответ и является правильным». «Но она же сама пострадала от букета». «Правильно». Рауль улыбнулся еще шире, потому что увидела, как ты его выкидываешь, и поняла, что своей цели все равно не достигнет. К тому же существовала немалая вероятность того, что рано или поздно какая-нибудь несчастная, слишком задержавшись в уборной комнате, окажется безвинной жертвой отравляющих чар. Поэтому Бреттани и забрала цветы с собой. «Не понимаю», — честно призналась я. «Она же знала, что букет опасен. Почему в таком случае едва не погибла?» «Переоценила свои силы». Рауль пожал плечами. «Она видела, что ты достаточно долго вдыхала аромат цветов, и с тобой при этом ничего не произошло. Решила проверить, что случилось. Ну и пала жертвой собственного же заклинания». «Откуда вы все это знаете?» С подозрением осведомилась я. «Оливия, Бреттани – маг иллюзий», – усмехнулся Рауль. При всем своем горячем желании она не смогла бы зачаровать букет самостоятельно. Ей пришлось прибегнуть к помощи со стороны, а заплатить решила по своей привычке телом. Впрочем, больше ей и нечем. Откуда же ей было знать, что маг, к которому она обратилась после проведенной совместной ночи, первым же делом рванет к Фредерику? Чай дурных нет, рисковать жизнью ради какой-то смазливой дурехи. Тем более, что плата получена вперед. Ну а Фредерик после совещания со мной приказал этому магу сделать то, о чем его просили. Правда, ослабив чары. То есть? Я тихо ахнула от возмущения. То есть вот что вы имели в виду, когда сказали, что сняли защиту с потайного хода накануне? Вы все знали, заранее знали. Рауль негромко рассмеялся, как будто не видел ничего предрассудительного в своем поступке. «А если бы Шерон не заставила меня выкинуть букет, не унималась я. Ведь тогда я могла бы пострадать по-настоящему. Да не только я, но и сама Шерон с Алистером». «Через 5 минут после прихода курьера в архив должен был заглянуть я», – спокойно поведал Рауль. «И я бы очень возмутился наличию букета на рабочем месте. Ну а свести тебя с Бреттани в одном месте вообще не составило никакого труда. Чуть-чуть магии внушения». И девица поняла, что ей срочно надо припудрить носик. Я нервно кусала губы, потому что иначе наверняка бы наговорила королю много резкого и грубого. Масштаб его интриги потрясал. Как точно он все рассчитал. «Ну и ради чего вы все это затеяли?» Внезапно подал голос Артен, не скрою. «Провернул ты все без сучка и задоринки, но ты мог бы сделать все гораздо проще. Доказательства вины Каролины были у тебя на руках, вызвал бы ее на допрос, предъявил все улики. Да и дело с концом. Сам прекрасно знаешь, что и я, и Дэниэль поддержали бы твое решение лишить ее магии. И без особой причины. Слишком насолила она нам в прошлом». «Для чего я все это затеял?» растерянно переспросил Рауль и надолго замолчал, словно не знал, как ответить на вопрос Артена. «Лично я вижу только одну причину, по крайней мере, по которой ты принялся городить огород на пустом месте», — подал голос Артен после долгой паузы, видимо, осознав, что Рауль первым не заговорит, и многозначительно посмотрел на меня. Все еще насупленный Дэниэль тоже посмотрел на меня. Даже Рауль не удержался и кинул быстрый и почему-то виноватый взгляд. «Да что они на меня так уставились?» «Я еще раз напоминаю, что помолвлена», — с достоинством заявила я. «Неужели?» — Артен мягко усмехнулся. «Помнится, совсем недавно ты чуть ли не рыдала мне в плечо, рассказывая, как отчаянно не хочешь замуж. Что, хорошего жениха подобрал тебе отец?» «Да уж получше, чем некоторые», — в запале выпалила я. Артен с сарказмом ухмыльнулся. Подался было вперед, желая продолжить разговор, но в этот момент дверь гостиной с грохотом ударилась о стену. «Ой, как это? Я ведь точно помню, что Рауль вновь ее запер, едва только слуга вынес бесчувственную Каролину. Но самое удивительное, на пороге предстал сам Элден Харпер собственной персоной. Правда, его было не узнать. Куда делся тот милый, обходительный молодой человек с приятной, чуть рассеянной улыбкой? Теперь передо мной стоял мужчина с холодным, цепким взглядом прозрачных глаз и жесткими складками властности, пролегшими от крыльев носа к уголкам рта. Кстати, а вот и он, растерянно пробормотала я.